Глава 20. Пока все складывалось, на удивление, удачно. Поблуждав немного по темным переулкам, отряд из 10 человек беспрепятственно добрался до южной стены. Они ненадолго задержались рядом с большими деревянными воротами, из-за которых доносилось тихое фырканье и постукивание копыт. Пахло стойлом. Как и было заранее оговорено, Пандора с одним пельтастом оказались возле конюшни. Остальные бойцы вместе с Алексеем последовали за Дарионом. Недалеко от городских ворот маленький отряд остановился. Пора было принимать решение. Можно внезапно напасть, попытавшись захватить охрану врасплох. По словам Дариона, обычно на воротах дежурили два воина, наблюдавшие за окрестностями с крепостной стены. Остальная смена, состоящая из 6 человек, отдыхала в небольшой пристройке возле ворот. Но бойцов могло быть и больше, и в этом случае будет тяжело избежать кровопролития. Кроме того, Алексей волновался, что подобное нападение до начала восстания будет выглядеть как агрессия с их стороны и еще больше ожесточит жителей Саны против афинян. Также можно было попробовать договориться с охраной и убедить их остаться верными союзническому долгу вопреки выступлению аристократов. Но если они откажутся, поднимется шум. После некоторых колебаний Алексей с Дарионом решились отправиться на разведку. «Стоять! Кто идет?» — раздался сверху предупредительный возглас. Дарион запрокинул голову и махнул рукой. «Это я, Дарион! Скажи, а дядя Аксиох сегодня дежурит?» «Кто там с тобой?» «Приятель, Алексиус из Диона. У меня к дяде важное дело». «Что же, до утра не подождать? Шляются тут ночью. Проткну дротиком ненароком, мало не покажется». «А дядя?» «Да в караулке он с ребятами. Спят уже, небось. И что тебе не имется?» Дарион радостно хлопнул Алексея по плечу, коротко поблагодарил дежуривших стражников и потянул Лешу к двери. Разговор с дядей Аксиохом вышел долгим и тяжелым. В какое-то мгновение Леше показалось, что настал момент издать условный клич, призывая спрятавшихся за углом солдат атаковать. Дарион, словно почувствовав это намерение, умоляюще посмотрел на него и еле заметно покачал головой. Наконец удалось прийти к соглашению. Аксиох обещал сохранить нейтралитет и выпустить через южные ворота гонца. Со своей стороны он требовал награду для своих людей и гарантии неприкосновенности для всех жителей Саны, кто напрямую не участвовал в заговоре. Скрипя сердце, Леша дал такое обещание, хотя, разумеется, у него не было никаких полномочий. Вскоре понукаемые Аксиохом стражники начали медленно открывать тяжелые ворота. Неприятной неожиданностью оказалось число стражников. Леша насчитал в темноте не менее 10 человек, без учета двоих на стене, и то не было уверенности, что в караулке не остался кто-то еще. Выходит, у афинян в случае нападения даже не было бы численного перевеса. Хорошо, что удалось договориться по-хорошему. Алексей торопливо сбегал за угол, к конюшне, предупредив по пути афинских солдат, чтобы те пока оставались наготове и не показывались стражникам. Лошадь была готова. Пандора держала ее под уздцы, поглаживая крепкую мускулистую шею. Она что-то шептала кобыле на ухо, та пофыркивала, прислушиваясь к голосу девушки. Леша взял лошадь за повод. Пандора шла рядом. «Будь осторожна. Здесь нет ни седла, ни стремян, а ты никогда не ездила без них. Не иди рысью, шагом или галопом. Хотя нет, в темноте галопом не стоит». Ему казалось, что Пандора совершенно не обращает внимания на его слова. У ворот к ним подошел Дарион. Он торопливо стал объяснять дорогу. «Необходимо обогнуть город по большой дуге. Главное, не проскочить развилку». Пандора меланхолично кивала. Закончив рассказывать, Дарион воровато обернулся на Аксиоха и тихо сказал. «Есть еще потайная калитка для вылазок. Она в третьей башне слева». Он осторожно мотнул головой, указывая направление. «Если заговорщики захватят ворота, я постараюсь открыть калитку. Обычно ее не охраняют. С лошадью там не пройдешь, но небольшой отряд войти сможет». Тут к ним подошел начальник стражи, и Дарион замолчал. «Это ваш гонец?» В голосе Аксиоха смешались недоумение и презрение. «Да она же свалится по пути. Учтите, наш нейтралитет будет длиться лишь до рассвета. Если до этого времени никто из афинского войска не появится, я разрываю наше соглашение». Девушка с тревогой покосилась на начальника стражи. Затем она прошептала Алексею на ухо. «Может, поедем вместе?» «Нет, Если мы сейчас потеряем инициативу, город отпадет, и тогда даже афинская конница не поможет отворить ворота». Дарион махнул на прощание рукой. Леша с Пандорой прошли через полуоткрытые створки, с трудом заставив пугливую кобылу протиснуться в узкую щель. Леша лихорадочно соображал, что еще нужно сказать. «Вон, смотри!» Он указал на усыпанное звездами небо. «Видишь, такой прямоугольник и три звезды рядом, словно ковшик?» «Да». «Вон та звезда в углу ковшика, у нас она зовется Кахаб. Она все время находится в одном месте, на севере. После того, как обогнешь Сану, старайся, чтобы эта звезда была перед тобой». «Хорошо». Леша сложил руки замком и подсадил девушку. Она легко взлетела на лошадь. Повисло молчание. Леша все никак не мог подобрать слов. «Будь осторожен». Пандора нагнулась и чмокнула Лешу в щеку. Он не успел ничего понять, а Пандора уже ударила кобылу пятками. Лошадь возмущенно фыркнула и припустила по дороге, слабо освещенной бледной луной. Леша прижал руку к щеке и проводил взглядом удаляющуюся фигуру. Его сердце бешено колотилось, но времени на размышления не было. «Удачи», — прошептал он по-русски и побежал к воротам.